Здесь обнаружилось, что французские офицеры, желая иметь под руками проституток, возили с собой страшное количество дам так называемого «демимонда», ибо в оставленных ими палатках нашли платье, женскую обувь, шиньоны и другие неудобно называемые предметы. Эти поражения вызвали страшные перемены. Не только военный министр Лебеф должен был оставить свое место, но, чтобы удовлетворить общественное мнение Парижа, должны были выйти в отставку господа Оливье и Грамон. Советником сделан был обесславленный кузен Монтобана, граф Поликао. Это был акт сомнения, ибо этот Поликао был последним средством, за которое, будь то даже яд, хватается умирающий. Кузен Монтобана добыл лавры в Китае при взятии Пекина, то есть он составил себе имя грабежом, убийствами и самым грубым насилием. Этот достопочтенный граф призван был в помощники императрицы в то время, когда палата решила организовать так называемую гвардию и отправить ее в Шалонский лагерь на помощь маршалу Макмагону. Все более и более обнаруживались признаки близкой бури и грозы. Часто по ночам Евгении стал являться образ Олимпио, и тогда уста ее шептали: «О, если бы я его послушала!» Он говорил правду. Победоносно продвигавшиеся немцы отрезали Макмагона от Базена и все дальше отодвигали его назад. Остальные же французские армии Конробера, Бурбаки с императорской гвардией и другие корпуса стянулись к Мецу, где находился император со своим сыном. Около него собралось 400 тысяч войска, и еще раз родилась в нем надежда, еще раз подкралась к нему мысль ударить всей этой массой по врагу и отбросить его назад. Ему сказали, что южная немецкая армия занята преследованием Макмагона, и поэтому нечего опасаться этой армии. С другими же двумя он надеялся расправиться одним ударом, так как имел почти 500 000 солдат. Он назначил 15 августа для этого удара и приказал сделать все нужные приготовления. Но вдруг 14 августа последовало столкновение немецкого авангарда с состоявшими под стенами Меца корпусами Базена и Фроссара, к которым потом присоединился также корпус Д'Адмиро, так что битва приняла широкие масштабы. Это была битва при Курселле. Первому армейскому корпусу под начальством Монтейфеля и седьмому принадлежит слава этого дня. Французы были отбиты со страшным уроном и загнаны под самую крепость, которая защитила их. Глава 26. Маршал Базен и Улан. Людовик Наполеон и его сын расположились в Меце со своим дозором в здании комендатуры. Главные распоряжения делались императором. Он еще был полным властелином и говорил себе, что все погибнет, как только он будет вынужден передать власть другому. В день битвы при Курселле в Мец прибыл курьер, привезший императору важные депеши. Императрица откровенно говорила ему в письме, что предвидит весьма печальные последствия, если будут продолжаться поражения дальше. И что же? Опять проиграна битва. Кроме того, Людовик Наполеон получил письма от Руэра и Грамона, в которых те просили его во что бы то ни стало заключить мир. «Глупцы!» — шептал император, побледнев и опуская руки с депешами. «Мир без территориальной уступки немыслим. Я погибну, если вздумаю заключить теперь мир, подобно Вилофранкскому. Что удалось тогда, то теперь невозможно». Наполеон ходил взад и вперед по своему кабинету. Лоб его покрылся морщинами, глаза бессмысленно блуждали по ковру. Он искал исхода, придумывал план спасения и, однако, не знал всей опасности своего положения. В кабинет вошел Базен без доклада и, не поклонившись, чего прежде он себе не позволял. Лицо этого полководца было загадочное. Вся фигура его была мрачной, печальной. Он был бледен, однако его холодное, серьезное лицо выражало непреклонную решимость и железную силу воли. Базен, один из тех людей, который не имел друзей, который, судя по характеру, никогда не знал чувства любви. Он принадлежал к тем загадочным натурам, которые никому не дозволяют заглянуть в свою душу и даже в минуту душевного волнения не обнаруживают своих истинных чувств. О характере Базена так много спорили его близкие знакомые и давали ему столько различных определений, что уже одно это обстоятельство доказывает, что его никто не знал. Одни называли его честнейшим человеком, другие — ловким изменником, а третьи — бессердечным, кровожаднейшим тигром в человеческом образе. Правда, его действия в Мексике подтверждают два последних названия. Доброжелатели старались оправдать его действия тем, что он был безусловным приверженцем и орудием Наполеона. Император остановился, увидев Базена. Испытующим взглядом смотрел он на холодное, точно из камня изваянное лицо полководца, которому он теперь больше всего доверял, на которого возлагал свои последние надежды. Чувствовал ли Базен свое превосходство? В эту минуту он был императором, а Людовик Наполеон — побежденным генералом. «Я принес дурную весть, государь», — сказал холодно маршал. «Опять дурная. Теперь за первую хорошую я отдал бы царство», — сказал император полушутливым, полугорьким тоном. «Метц снабжен провиантом только для первоначальной армии в 50 000 человек на 3, в крайнем случае на 6 месяцев. Теперь в стенах Метца число войск в 10 раз большее». «Это, господин маршал, задача, решение которой легко». «Конечно, государь, запасов хватит едва на 1 месяц». «Я говорю о другом решении. Слушайте, победоносная вылазка поможет нам соединиться с герцогом Маджента». Из глаз Базена сверкнула молния на маленького императора, который в эту минуту хотел копировать своего дядю, и действительно это была только копия, слабый отблеск великого человека. Базен имел свой план. Он пришел не за приказаниями, а для того, чтобы отдавать их. Слова императора, которые ему не понравились, могли только на одно мгновение обнаружить его внутреннее состояние. Затем он снова стал человеком с каменным лицом. «Государь», — сказал он холодно, — «герцог Маджента оттеснен до Шалона. Наследный принц прусский следует за ним по пятам и отрезал нас от герцога». «Когда получены эти известия?» «Только что, Ваше Величество. Дороги к Парижу заняты немецкой конницей. Так доносят мои возвратившиеся люди». «Отрезаны от Парижа?» — повторил Наполеон в страшном волнении. «И только несколькими конниками, уланами, Ваше Величество». «Опять эти таинственные и страшные уланы. Мне кажется, господин маршал, что мы все потеряли, и что доверием нашим неслыханно злоупотребляли», — сказал император дрожащим голосом. Он говорил тихо, но слова его дышали внезапно овладевшим им гневом. «Это было делом императора и его военного министра. Вместо доверия следовало быть предусмотрительнее и чаще производить инспекции. Тогда не пришлось бы каяться». «Совершенная правда, господин маршал. Но мы привлечем недостойных к ответственности, и они увидят, что значит злоупотреблять доверием». «Слишком поздно, Ваше Величество», — возразил Базен, с ледяной холодностью выдерживая взгляд Наполеона. «Что это значит?» — коротко спросил император. «Сегодня же вечером вы должны вместе с принцем оставить Метц». Наполеон оцепенел при этих словах, сказанных с ужасающим спокойствием и твердостью. «Оставить Метц?» — повторил он, предполагая военный мятеж. «Сегодня вечером и как можно тише, чтобы никто в неприятельском лагере не мог заметить этого. Завтра нельзя будет уже попасть ни в Шалон, ни в Париж. Даже в эту ночь может представиться много опасностей». «Что означают эти слова и этот тон, господин маршал? Разве вы не знаете, в чьих руках власть? Если вы откажетесь исполнить мои требования, то я раздроблю голову прежде вам, а потом себе», — сказал Базен, вынимая из кармана заряженный револьвер. Наполеон был так поражен этой угрозой, и выражение лица маршала придало последней такой вес, что император отступил шаг назад и сильно побледнел. Он знал, что безумно было сопротивляться Базену или велеть арестовать его. Наполеон чувствовал, что он во власти этого человека и что на его стороне все войско. «Вы избрали странный способ спасти меня», — сказал император после некоторой паузы. «Если бы я не знал ваших добрых намерений и испытанной верности, я приказал бы расстрелять вас. Чего требуете и чего просите вы, господин маршал?» «Передать мне сейчас же главное командование, государь», — сказал Базен, снова пряча револьвер в карман, как будто ничего не случилось, «и немедленно приготовиться к отъезду. Принц и несколько слуг отправятся с вами. Я пошлю кавалеристов проверить дороги. Соблаговолите, государь, передать мне теперь же главное командование над всеми войсками. Это нужно ради безопасности Франции, вашей и принца». Наполеон видел, что сопротивление бесполезно, и что он должен следовать повелительному совету Базена. Он сел к письменному столу, заваленному разного рода бумагами. Пока император писал полномочия для Базена, тот приказал слугам приготовить все к отъезду императора и принца, храня все в величайшей тайне. В эту минуту вошедший в кабинет ординарец быстро подошел к маршалу. «Что случилось?» — спросил Базен со своей обыкновенной краткостью. «Часовые у ворот Мазель привели сейчас шпиона, который проник в самую крепость», — донес офицер вполголоса, так как император сидел еще за письменным столом и писал. «Немедленно привести его сюда», — приказал Базен. Офицер удалился, и через несколько минут вошел в кабинет тот, кого называли шпионом. Он был в форме французского подпоручика. Если бы его не сопровождали два человека с заряженными ружьями, и если бы не было предварительного донесения, то маршал не признал бы в нем шпиона. Поэтому маршал с удивлением посмотрел на пленника, который отдал ему честь. Император также взглянул на сильного и рослого молодого офицера. «Вы пойманы как шпион», — обратился к нему Базен. «Как удалось вам проникнуть в самую крепость? Мундир этот вы сняли, вероятно, с убитого подпоручика». «Нет, господин маршал», — отвечал пойманный на беглом французском языке. «Это платье я украл полчаса тому назад из караульной у ворот Мазель». Базен и Наполеон обменялись взглядами. «Из караульни? Как же удалось вам проникнуть к самым стенам крепости?» «Это моя тайна, господин маршал». «Какой мундир вы оставили в караульне вместо этого? В какой части войска принадлежите вы?» «Я уланский офицер», — ответил пленник. «Это неслыханная смерть, и только темнота могла благоприятствовать вашему дерзкому предприятию. Какую цель имели вы?» «Исследовать валы и окопы у ворот Мазель». «Вы откровенны, и я не могу не удивляться вам», — сказал Базен. «Неслыханно», — прибавил Наполеон. «Так вы, улан, расскажите нам, как вы делаете свои рекогносцировки, о которых рассказывают столько чудесного?» Пленник, смеясь, пожал плечами. «В этом нет никакого секрета и никакого колдовства. Хороший конь, отвага и некоторая смышленность — вот все, что нужно для этого. Счастье смельчаку всегда благоприятствует». «Знаете вы, что ожидает вас?» — спросил Базен. «Смерть, господин маршал. И однако вы не побоялись проникнуть в крепость». «Солдат не должен бояться смерти. Столько же чести быть пронзенным пулями здесь, как и на поле битвы, где я каким-то чудом до сих пор избегал смерти. Я обещаю вам жизнь, если вы сделаете мне одно сообщение. Я знаю, что ваши дивизии намерены обложить Метц. Укажите мне самое слабое место этого кольца. Скажите, какая дорога еще свободна, и я дарю вам жизнь». «Я не думаю, господин маршал, чтобы вы могли ожидать, чтобы немец был изменником. Я приготовился к смерти. Не старайтесь узнать от меня что бы то ни было. Вы тщетно будете домогаться. И я очень сожалею, что вы такого мнения о солдате. Разве французы делаются изменниками, если могут спасти свою жизнь и приобрести богатство? Слова пленника произвели на императора и на Базена весьма неприятное впечатление. «Есть у вас невеста или жена?» «Нет, господин маршал, но есть старая мать, у которой я единственный сын». «Подумайте о своей старой матери, которую убьет известие о вашей смерти». «Я уже думал о своей матери и простился с ней. Она стала бы презирать меня, перестала бы считать своим сыном, если бы я постыдно и изменой купил себе жизнь. Быть может, моя мать не перенесет моей смерти. Но в таком случае мы оба перейдем в вечность, и она, благословляя меня, закроет свои усталые глаза». Базен пристально посмотрел на этого уланского офицера, который при этих воспоминаниях о своей матери был глубоко взволнован и, однако, ни на волос не уклонился от своей чести и долга. «С такими солдатами я покорил бы весь мир, ваше величество», — сказал Базен вполголоса императору. Затем он подошел к пленнику и протянул ему руку. «Вы останетесь мной довольны», — сказал он твердым голосом. — «Хотя я не имею власти и права даровать вам жизнь, ибо обычай войны предписывает смерть всякому шпиону, и стража ворот Мозель потребует этого, но я ускорю ваше дело и облегчу вашу смерть». — «Благодарю вас за это, господин маршал. Потрудитесь передать мое последнее прости моей доброй старой матери. Вот моя записная книжка. Из нее вы узнаете все». Базен подал знак часовым. Они увели пленного из кабинета. Затем Базен позвал одного из своих адъютантов и приказал ему, чтобы военный суд сейчас же вынес приговор уланскому офицеру. «Распорядитесь назначить для экзекуции 20 верных стрелков, чтобы пленник умер при первом же залпе», — заключил он, и когда адъютант ушел, обратился к императору. «Желаю вам счастливого пути, государь. Предоставьте мне спасти вас и возвратить вам трон». Базен оставил кабинет. Людовик Наполеон долго и неподвижно стоял в задумчивости. Он видел, что его трон пошатнулся. Конечно, падение не было еще очевидно для всех, но он чувствовал его неизбежность. В кабинет вошел императорский принц, слабый мальчик. Людовик Наполеон заключил его в свои объятия. «Мы должны оставить Мец. Осторожность требует того». «Это ужасно. Мы попадем в руки врагов», — сказал принц. Наполеон выразительно посмотрел на дитя Франции, своего преемника. Он видел, что этот сын Евгений ничем не обладает, что делало бы его способным занять трон, что это робкий, женоподобный мальчик. И кому же лучше этого мужа 2 декабря знать, какие качества необходимы повелителю Франции? Все рушилось вокруг него, рушились его надежды и ожидания. Он должен бежать с принцем в туманную ночь из города, куда за несколько недель прибыл так торжественно. Он вынужден искать проселочную дорогу, чтобы избежать немецких разъездов, которые почти уже готовы были отрезать ему путь в Париж. Да и мог ли он рисковать возвратиться в Париж с дитятью Франции? Он уезжал из Парижа, провожаемый торжественными криками и всеобщим ликованием. Теперь ему предстояло встретить одни насмешки и брань, а, быть может, и покушение на жизнь. Через час несколько экипажей потянулось из крепости по направлению к проселочным дорогам на Верден и Шалон. В первом экипаже находилось 12 офицеров, вооруженных с ног до головы, потом следовал другой, в котором сидел император с принцем, сзади в телегах ехала прислуга. Когда этот поезд, походивший на ночное погребальное шествие, выезжал из крепостных ворот, раздалось 20 выстрелов. Молодой улан пал мертвым, пронзенный пулями. «Прощай, мать», — произнес он. Затем все умолкло. Глава 27. Наполеон в плену. Советники Евгении до сих пор умели представлять в таком свете известия с театра войны, что население Франции не имело понятия о поражениях своих войск. И эта способность обманывать и извращать была единственной, которой они обладали. Что это ложь и хвастовство должны были иметь печальный конец, это очень хорошо сознавали Трошу, Руэр, Шевро и другие явные и тайные советники императрицы. Когда в Тюильри пришло известие, что Наполеон с принцем оставили Мец, что эта крепость совершенно заперта и Базен отрезан от Макмагона, тогда собрали чрезвычайный военный совет. Императрица и ее советники знали, что все попытки армии пробиться через немецкие ряды кончились страшными потерями, потому только помощь извне могла спасти ее. Если бы маршалу Макмагону удалось со всеми своими дивизиями и с войсками Винуа незаметно приблизиться к крепости и ударить вместе с Базеном по немцам с двух сторон, то еще можно было бы спасти положение. Евгения восторженно приняла этот план Поликао и надеялась удачным его исполнением спасти шаткий трон. Император находился у Макмагона. Не подлежало сомнению, что он согласится на этот спасительный план парижских советников и императрицы. Маршрут был нанесен на карту, предприятие должно было совершиться вдоль бельгийской границы, опираясь на многочисленные тамошние крепости. Кроме того, здесь представлялась возможность императору и принцу, равно как и армии Макмагона, в случае необходимости перейти границу. Немедленно были отправлены депеши в замок Мурмелон, где находился император и Макмагон, а на другой день таинственные прокламации возвестили парижанам, что предстоит битва, которая одним разом покончит с врагом, далеко зашедшим внутрь страны. Последний шахматный ход был готов, и даже потерявший голову император сказал при получении этой депеши, передавая ее Макмагону: «Это опасный план». Однако он принял его, и армия так поспешно оставила Шалонский лагерь, что немецкая южная армия нашла там массу оставленных предметов вооружения. Но когда Евгения потребовала от Поликао послать на помощь Макмагону Винуа со 100 тысячами войска, то советник объяснил ей, что нельзя увести столько войска из Парижа, ибо невозможно оставить столицу без надлежащей защиты на случай наступления немецких войск. Но Поликао думал о другом враге, которого следовало опасаться, о парижском населении. Он опасался красного призрака республики. Если бы не удался поход Макмагона, то было бы невозможно удержать восстание. Таким образом, обещанная помощь осталась дома, и это была первая неудача, постигшая герцога Маджента. Верный полководец Наполеона, согласившийся после долгих сопротивлений осуществить этот план, предвидел, конечно, уже в то время свою гибель. Однако удалось известить маршала Базена о задуманном предприятии, чтобы вместе с ним ударить с двух сторон по немцам в последних числах августа или в начале сентября, когда Макмагон рассчитывал приблизиться к крепости. Таким образом, можно было выставить 600 тысяч войска, в то время как если бы дали немцам подойти к Парижу и там только, как советовал Трошу, дать им битву, то главная армия под начальством Базена не могла бы участвовать. Кроме того, Поликао ни при каких обстоятельствах не хотел, чтобы немцы подошли к Парижу, и парижане узнали бы настоящее положение дел. Совсем другое дело было бы, если бы удалась совместная операция обоих маршалов, и Наполеон мог бы возвратиться в свою столицу победителем. Это так было очевидно для императрицы, что она совершенно доверилась Поликао и считала его уже спасителем своего трона. Вскоре южная немецкая армия и армия наследного принца Саксонского узнали о безумном смелом походе Макмагона. Немецкие полководцы не могли верить в возможность этого и считали этот поход диверсией. 31 августа французские генералы хотели сделать одновременную попытку прорвать прусскую линию. Но за день до этого случилось нечто такое, что расстроило все надежды и повергло в ужас императора и Макмагона. генерал Фольи, командовавший левым крылом армии, шедший к бельгийской границе, давно был признан Макмагоном неспособным, и маршал хотел заменить его генералом Вимпфеном. Но Наполеон и Евгения восстали. 30 августа корпус Фольи был занят приготовлением завтрака, как вдруг в центр лагеря упало прусское ядро. Все бросились к оружию, но немцы расположились в лесу, и гранаты их сыпались дождем в ряды растерявшихся французов. Через несколько часов левое крыло Макмагона было разбито и рассеяно. Тогда вместо Фольи назначен был Вимпфен, но уже было слишком поздно. Герцог Маджента чувствовал, что он обойден и погиб, однако хотел попытаться силой оружия проложить себе путь. Император в сопровождении генерала Рилля, Кастельно и Вобер остался при войске и принимал участие во всех совещаниях. С ним был также его секретарь Пьетри. Маккар давно умер, оставив громадное богатство. Все советовали императору бежать с принцем в Бельгию, когда битва 30 и 31 августа кончилась неблагоприятно для французов. Но Людовик Наполеон отослал только сына Франции в сопровождении небольшой свиты. Он нежно простился с Люлю и приказал сопровождавшему его гофмейстеру увести его через Бельгию в Англию, чтобы он мог там найти полную безопасность. Ему во что бы то ни стало нужно было спасти свою династию. Затем, 31 августа, император издал следующую прокламацию к войску. Так как начало войны было несчастливо, то я не хотел брать на себя никакой личной ответственности и передал главное командование таким маршалам, на которых мне указывало общественное мнение. До сих пор усилия наши не увенчались успехом. Между тем я узнал, что армия Макмагона понесла вчера в Бомоне лишь незначительные потери. Поэтому вы не должны падать духом. До сих пор мы препятствовали врагу приближаться к столице, и вся Франция поднимается, чтобы прогнать вторгнувшегося врага. Так как при этих серьезных обстоятельствах императрица достойно занимает мое место в Париже, то я решился променять роль повелителя на роль солдата. Я ничего не пожалею, чтобы спасти Отечество, которое, благодаря Богу, насчитывает еще много храбрых мужей. Если же и найдутся трусы, то военный закон и общественное мнение не замедлят воздать им должное. Солдаты, будьте достойны своей старой славы. Бог не оставит нашего Отечества, если только каждый из нас исполнит свой долг. Это воззвание доказывает, что Людовик Наполеон, преобразившийся вдруг в солдата, питал мало надежды на спасение. Он и здесь сложил с себя командование, чтобы снять с себя ответственность в страшном кровопролитии предстоящей решительной битвы. Он мог теперь, передав правление Евгении, сдаться в плен в качестве простого солдата и затем отречься от престола в пользу своего сына. 1 сентября рано утром завязалась знаменательная во всемирной истории битва около крепости Седан, в которую возвратился император, между тем как войска Макмагона заняли прочную позицию перед крепостью. Но ночью немцы почти совершенно замкнули Седан, так что французы были практически в полном окружении. Бой неистовствовал и кипел с раннего утра до поздней ночи. Почти все позиции французов были взяты немцами штурмом. Около 4 часов пополудни битва прервалась на всех пунктах, кроме Баллана, где вылазка французов из Седана была встречена огнем немецких батарей, нанесших им жестокий урон. Армия Макмагона все более и более охватывалась непроницаемым поясом, из которого 500 орудий посылали в них ядра. Французы совершенно пали духом и не верили более ни в своих предводителей, ни в свое военное счастье. Усталые и разбитые потянулись дивизии назад в крепость, потеряв всякую дисциплину. В 4 часа наследный принц прусский телеграфировал на главную квартиру: «Великая победа! Неприятель выбит из всех позиций и заперт в Седане». Получив это известие, король прусский, теперь германский император, велел прекратить огонь, чтобы положить конец страшному кровопролитию, и через несколько минут из уст в уста переходило известие о предстоящей капитуляции Седана и всей армии Макмагона, которая вызвала восторженную радость в рядах немецких войск. Наполеон приказал вывесить белое знамя. Приказ этот был исполнен генералом Лористоном в 5 часов. Седан просил пощады. Император и Макмагон объявили себя побежденными. Король Вильгельм отправил в Седан генерал-лейтенанта Бронсара требовать сдачи армии и крепости, и в 7 часов вечера Бронсар вернулся к седому королю вместе с генералом Рилем, который привез собственноручное письмо императора. Людовик Наполеон писал: «Мой брат, так как мне не удалось умереть во главе моих войск, то отдаю свой меч в руки вашего величества и предоставляю остальное на ваше благоусмотрение». Король Вильгельм передал свите содержание этого письма и призвал наследного принца, Мольтке и Бисмарка, железного графа, пожалованного теперь в князья. Он посоветовался с ними, и затем на походном стуле, который держали 2 офицера, написал ответ пленному императору. Ответ был следующего содержания: «Мой брат, я принимаю ваш меч, сожалею о таковой нашей встрече и прошу вас назначить уполномоченного, с которым можно было бы условиться о капитуляции вашей армии». Письмо это король передал генералу Рилю, затем уполномочил Мольтке и Бисмарка вести переговоры. Император Наполеон, павший, пленный государь, обманутый в своих силах и теперь еще солгавший в письме королю, так как он ни минуты не подвергал своей жизни опасности, оставил Седан 2 сентября утром. Он ехал в коляске в сопровождении генералов Кастельно и Риля. Наполеон был готов сдаться в плен, так как пребывание его между своими генералами и солдатами становилось опасным. Генерал Вимпфен завершил в это время переговоры о сдаче армии и крепости. Император послал Риля в Доншери к Бисмарку с просьбой назначить время для переговоров. Железный граф быстро надел мундир и отправился навстречу императору. Он встретил его на половине дороги в деревне Френуа и здесь узнал, что император желает говорить с королем Вильгельмом, которого предполагал найти в Доншери. Бисмарк сообщил царственному пленному, что главная квартира короля находится в 3 милях, в местечке Вандрес, и что он, Бисмарк, ничего не может сообщить о будущем местопребывании императора. Он предложил ему пока занимаемый им дом в Доншери. Император принял предложение и шагом поехал в Доншери. Но за несколько шагов до города, близ Маасского моста, он велел остановиться у одиноко стоявшего домика. Он спросил, может ли он переговорить здесь с Бисмарком с глазу на глаз. Бисмарк исполнил его желание, и оба мужа уселись на стульях возле домика. Свита находилась на некотором расстоянии от них. Здесь надеялся Наполеон добиться более благоприятных условий капитуляции и представить дело в свою пользу, то есть свою невиновность в войне. Но железный граф отвечал ему, что об условиях капитуляции переговоры будут вестись Мольтке и генералом Вимпфенем. Затем спросил пленника, не желает ли он заключить мир. Наполеон возразил, что он, как пленник, не может об этом говорить, что должен предоставить это существующему в Париже правительству. Однако он желал бы переговорить с королем Вильгельмом. Бисмарк с твердостью заметил ему, что это свидание может состояться только по заключении капитуляции, и что ему вообще не следует питать никаких надежд на смягчение условий. Канцлер в этот час был тем же железным человеком, который никогда не позволял себе уклониться от принятого раз решения. Наполеон, конечно, понял, что Бисмарк справедливо заслужил название «железного графа». Между тем, в Дон-Шерри прибыл барон Мольтке, чтобы представиться королю и предложить на его утверждение условия капитуляции. Мольтке совершенно согласился со словами Бисмарка относительно переговоров и затем выразил готовность передать своему королю желание Наполеона. Скоро выяснилось, что вблизи Френуа находится небольшой замок Бельвю, удобный для свидания короля с пленным императором. Наполеон изъявил на это свое согласие и вскоре отправился к указанному замку в сопровождении прусских конногвардейцев. В полдень в замок Бельвю приехал король со свитой. Наполеон в полной парадной форме, с орденом почетного легиона, встретил своего победителя на плацу перед замком и отдал ему низкий поклон. Король Вильгельм вошел с императором в расположенный позади стеклянный павильон, где они вступили в переговоры. Благородный седой король был глубоко потрясен участью Людовика Наполеона и предложил ему для размещения замок Вильгельмсгее возле Касселя. Почти 90 тысяч солдат, 500 орудий и бесчисленные военные запасы были отправлены вместе с пленным императором в Германию. Людовик Наполеон сидел пленником в том самом замке, в котором некогда его добродушный дядя Жером, посаженный туда Наполеоном I, вел веселую и роскошную жизнь. Тот самый замок Вильгельмсгее, который некогда служил Бонапарту дворцом, сделался в 1870 году местом заточения Бонапарта. Людовик Наполеон утратил навсегда свой трон и блеск. Одно только обстоятельство поддерживало в нем надежду и утешало его. Он спас от плена императорского принца и вовремя переправил его на ту сторону пролива. Глава 28. Украденная касса. До какой степени плоха была во Франции организация сухопутных и морских сил, и какой во всем царствовал обман и бахвальство, показывают нам следующие данные, найденные впоследствии в Тюильри и бросающие яркий свет на неспособность начальников и жалкое состояние дел. Но виной тому была не пресса, как утверждали Раш и Венедей, и не поддержка буржуа и рабочих, но скорее корыстолюбие чиновников. Также маловиновна эта жалкая литература и в позднейшем коммунистическом движении, терзавшем Францию. Повод к последнему скорее был дан теми так называемыми республиканцами, которые в критическую минуту исчезли так же бесследно, как и ставленники Наполеона и его супруги. Этих гуманных господ называют доброжелателями народа. Однако мы не знаем ни одного случая, где бы они действительно создали что-нибудь на благо народа. Но возвратимся к нашим доказательствам того, как гнусно была ограблена и оскорблена Франция чиновниками Наполеона. В конце июля морской министр обратился к морскому префекту в Шербурге со следующей депешей. «Имеются ли у вас в наличии сапоги, чулки, рукавицы, кафтаны, шапки и тому подобное для похода войск в немецкое и Балтийское моря?» Морской префект не постыдился отвечать на это следующее. «Наличное, имеющееся в запасе платье для похода в Балтийское и Немецкое моря, состоит из 330 пар шерстяных чулок для матросов, столько же для юнг, 7 пар непромокаемых сапог для матросов, 337 для юнг, 45 курток, 58 рукавиц и несколько камзолов». Это был весь запас самого значительного арсенала во Франции. Будут смеяться и считать невероятным такой факт, однако он верен и объясняет отчасти неспособность и бездейственность французского флота, который довольствовался только тем, что захватывал купеческие суда и, подобно пиратам, считал их добычей. Такие же сообщения, как из Шербурга, были доставлены всеми гаванями, и только, к счастью, негодных чиновников было уже слишком поздно, чтобы привлечь их к суду. Они были совершенно спокойны и нашли отличный случай убежать с награбленным богатством. В то время как император со своим войском был взят в плен при Седане, Евгения управляла со своими советниками Поликао, Шевро, Гран-Пере, Риго и Гренуиль, Брамом, Дювернуа и Жеромом Давидом. И притом так, что нельзя было сомневаться в близкой гибели. Императрица сидела на вулкане, готовом ежеминутно поглотить ее со всеми придворными. Издан был приказ изгнать из Франции всех немцев, и мера эта была приведена в исполнение самым грубым и постыдным образом. Тысячи мирных граждан, много лет живших во Франции, были изгнаны. Бесчисленное множество семей доведено до нищеты и подверглось такому преследованию, что едва спасло свою жизнь. Этот жестокий приказ был изобретением достойного проклятия китайца Поликао, который хотел приобрести этим популярность. Как жалок и безнравственен должен быть народ, которому нужна такая угодливость и который с радостью исполнил подобный приказ. Генерал-губернатором Парижа был назначен прежний орлеанист генерал Трощу, который первый перешел потом в лагерь врагов императора. Когда в Париже было получено известие о поражении при Седане и плене императора, Евгения была так убита, что, потеряв силы, бледная, как тяжко больная, не могла выйти из комнаты. Но Поликао предвидел, что это сообщение вырвет всякую власть из его рук. Общественное мнение принуждало его сказать правду, однако он рискнул, насколько возможно, прибегнуть к обману и лжи. 3 сентября вечером он заявил в палате, что часть армии Мак-Магона капитулировала, а другая отброшена к Седану. Мнение императора, как он объяснял, еще недостаточно обсуждено министрами. Тогда встал Жюль Фавр, честнейший представитель народа, и объявил императора и его династию низложенными и лишенными всех прав. Это было сигналом к смятению. Неописуемая радость овладела народом, ибо он надеялся навсегда освободиться от тирании. Радостный восторг наполнил в несколько секунд все улицы громадного города. Повсюду раздались крики «Да здравствует республика!», когда Гамбетта и другие депутаты объявили с лестницы Отей-де-Виль низложение Наполеона и его династии. Бесчисленная толпа собралась перед этим зданием. Народ, национальная гвардия и находившиеся в Париже войска, держась за руки, ходили с республиканскими знаменами по улицам. Не было пролито ни одной капли крови, не было борьбы. И одно желание, один голос, одна цель наполняла всех. Никогда еще ни один переворот не совершался так быстро и мирно, как низвержение Людовика Наполеона и испанки Евгении Монтихо. На бульваре волновалась необозримая толпа, ликовавшая и распевавшая Марсельезу. Проходившая мимо национальная и подвижная гвардия встречались радостными криками. Парижане обнимались в пылу восторга, в окнах развевались флаги, патриотические песни оглашали все улицы, хозяева магазинов, имевшие на вывесках императорского орла, были принуждены сорвать его. Солдаты смешались с народом и отправились в консьержери освободить политических преступников, между которыми находились Рошфор и фон Вьель. Возле Отей-де-Виль толпились ликующие массы народа. Тысячи проникали в залы. Все окна, крыши и башни, даже громоотводы были унизаны людьми разных сословий, махавших шляпами и шапками. Тогда вышли на крыльцо члены Временного правительства Гамбетта, Жюль Ферри, Араго, Инкар, Фавр, Маньен и Кремье. Их встретили с огромной радостью. Они возвестили республику ликовавшему народу. Воодушевление возрастало теперь с каждой минутой. Все императорские знаки были сорваны. Бюсты Наполеона летели из окон в сену. Повсюду слышались смех и слезы радости. Люди обнимались и пожимали друг другу руки. Брани проклятия раздавались в адрес трона и его негодных советников. Их позорили и поднимали на смех. Все это случилось вдруг, 3 сентября вечером. Как будто вернулось сознание после долгой летаргии, как будто стряхивали с себя рабство, которое так долго угнетало. Нельзя описать внезапно овладевшую всеми радость, всякое описание ниже действительности. В то время как в Тюильри еще не осознали всей важности и последствий этого переворота, весь Париж находился уже в состоянии сильной радости, и установленное Наполеоном регенство перестало существовать, так как солдаты были заодно с народом. Министры еще скрывали от императрицы всю важность и значение этого ликования и движения. Они хотели спасти свою жизнь и богатство, и, если возможно, улучить минуту, чтобы захватить еще из общественных касс столько, сколько возможно, в торопях. Что станется с той, перед которой они столько времени присмыкались и которой льстили, это мало беспокоило благородных мужей. «О, какую правду!» — говорил Олимпио Агуада, предсказывая императрице, что она в непродолжительном времени будет оставлена всеми. Поликао готовился перейти в лагерь ее противников, а Трощу, не говоря ни слова, прямо сделался президентом нового правительства. Оба министра, Латур де Верн и Давид, оставили Париж уже в самом начале революции, а Мань, Дувернуа и другие последовали за ними через несколько часов. Точно так же адъютанты и камергеры императрицы тайком приготовились к отъезду, тогда как она все еще не могла реально оценить события. Евгения находилась в оцепенелом и расслабленном состоянии. Это было естественное следствие последних известий. Она еще не знала, куда отправлен император. Но что особенно ее занимало и мучило, это неизвестность об участи ее сына. Она не получала еще никаких известий о принце и о его удачном бегстве. В чьих руках находился он? Жив ли он еще? Вопросы эти так страшно мучили императрицу, а получить весточку было так трудно, что она сидела убитая и немая в своем будуаре, чувствуя в первый раз, что она, будучи еще императрицей, не имеет возможности даже узнать о судьбе своего сына. Она чувствовала себя в настоящую минуту бедней и беспомощней всякой матери, которая не лишена, по крайней мере, права видеть при себе своего ребенка и обнять его. Пока Евгения сидела в своем будуаре и предавалась таким мыслям, наступил вечер. В Тюильри была тишина. Только изредка с улицы доносились возгласы радовавшегося народа, но во дворце царило гробовое молчание. Когда совсем стемнело, кто-то стал приближаться к библиотеке, которая, как мы знаем, примыкала к будуару императрицы. Поздний гость, беспрепятственно пробравшийся в покое, казалось, не хотел быть замеченным императрицей, так как очень тихо и осторожно отпер дверь в библиотеку. Казалось, он хорошо знал расположение комнат и принадлежал к свите императрицы, ибо иначе не мог бы иметь ключей, которые помогли ему проникнуть так далеко. Какую цель имел этот человек, одетый в обыкновенное платье путешественника? Зачем он прокрадывался в комнаты императрицы? Он запер за собой дверь. Из библиотеки железная, скрытая портьерой дверь вела в комнату, где находилась касса и управление императрицы. Там же хранилась и ее собственная шкатулка. Поздний гость подкрался к высокому шкафу, занимавшему всю стену, в котором находились книги и разные бумаги. Он подходил уже к портьере, скрывавшей железную дверь, как вдруг ноги его ударились о какой-то предмет. Это была небольшая лестница, с помощью которой архивариус доставал книги с верхних полок. Неожиданный удар произвел шум. Императрица не могла не услышать его из соседней комнаты. Таинственный гость пробормотал что-то непонятное и скрылся за портьеру. Едва он спрятался, как на пороге библиотеки показалась императрица со свечой в руке. Она пришла посмотреть, откуда этот шум, и нет ли в комнате камерфрау или слуги. Но Евгения, осмотрев впереди себя лишь незначительное пространство, какое допустило слабое освещение, решила, что шум произошел от какой-нибудь упавшей книги или треснувшего дерева. Она, казалось, совершенно успокоилась и вернулась в будуар, тихо затворив за собой дверь. 3 сентября невеселый был вечер в Тюильри. Через несколько минут портьера снова зашевелилась, незнакомец достал из кармана ключ, по-видимому, тот самый, которым отмыкал железную дверь, и вложил его в замок. Видно, ему хорошо были известны замки. С осторожностью и уверенностью настоящего вора он тихо повернул два раза ключ. Массивная высокая железная дверь поддалась, перед ним открылась комната с железными решетками. Он притворил за собой дверь и прошел мимо длинного, покрытого разными бумагами, стола к высокому шкафу, походившему на большой денежный сундук. Вор попробовал повернуть пуговицы, которые находились на передней стене шкафа и которые, будучи верно поставлены, открывали замок. Но в комнате было темно, так что вор не мог рассмотреть маленькие знаки на пуговицах, по которым их устанавливали. Он подкрался к окнам, опустил зеленые занавески и затем зажег канделябр. Кто был этот вор, не только знавший расположение всего во дворце, но и способный оценить опасность, которая в то время грозила его обитателям от населения Парижа? На нем было простое платье, именно такое, которое делало его похожим на человека из непривилегированного класса. Ничто не обнаруживало в нем знатного, бриллиантами и орденами украшенного придворного. Его дорожная кепка с широким и большим козырьком была низко надвинута на лицо с бородкой, совершенно такой, какую носил император. Когда канделябр распространил достаточный свет, лицо вора приняло довольный вид. Теперь он мог хорошо рассмотреть сложный механизм и воспользоваться своим знанием. Он вынул из кармана ключик и не заметил того, что вместе с ним вытащил из кармана маленькую изящную карточку, которая неслышно упала на ковер. Затем он быстро подошел к шкафу, повернул бесчисленное количество пуговичек и скоро установил их правильно. Украшение, скрывавшее замок, отскочило, и показался блестящий кружок, в котором находилось отверстие для ключа. Быстро отворил он тяжелую дверцу, которая без шума повернулась на петлях. Перед ним открылись многочисленные отделения шкафа. В одном из них стоял большой серебряный ящик. Это была шкатулка императрицы. Ключ от нее находился у Евгении. Ключ был ему не нужен, так как он мог взять с собой всю шкатулку. Однако она показалась ему очень большой и тяжелой. Он опасался, чтобы она его не выдала, так как трудно было пронести ее незаметно. Но он недолго думал. Замок серебряного ящика невелик, ему легко будет его оторвать, если он проденет между крышкой и стенкой ящика какой-нибудь тонкий и твердый предмет. Такой предмет и искал он теперь глазами, но нашел только ножик из слоновой кости, который сломался при первой же попытке. Кроме того, он не мог долго оставаться, так как через несколько часов отправляется поезд, который должен был умчать его на юг. В этот миг он заметил в одном отделении шкафа пачку банковских билетов, перевязанную бумажной лентой. На ней была надпись «240 тысяч франков. Государственная казна». Находка была столь же неожиданна, сколь прибыльна. Он спрятал эту пачку в одном из своих карманов. Теперь жадность его еще более увеличилась. «Завтра все погибнет и будет слишком поздно. Я хочу первый позаботиться о себе». Императрица давно уже сделала своих овец недойными, почему же и мне не позаботиться о себе? Глупец тот, кто не пользуется этими днями. Как они поют и кричат! Осторожность, главная осторожность! Вор недовольствовался деньгами из государственной казны. Он надеялся, что в серебряной шкатулке находилась более значительная сумма. Но шкатулка оказалась гораздо крепче, чем он полагал. Она противилась всем усилиям алчного вора. В то время как он еще соображал, каким образом всего безопаснее и вернее овладеть деньгами из шкатулки, он услышал, что кто-то отпер дверь в библиотеку. С необыкновенной быстротой и ловкостью погасил он канделябр, затем нашел железную дверь кассовой комнаты, достал из нее ключ и запер ее на замок. Теперь нельзя было застигнуть его на месте, где он находился. Осторожно взял он тяжелую шкатулку из шкафа и запер дверцу. И здесь он тоже вынул ключ. Затем, спрятав шкатулку под дорожное пальто, он стал прислушиваться у двери. Вошедший в библиотеку был, вероятно, один из камердинеров императрицы. Что ему нужно было в комнате? Не выдал ли себя вор каким-нибудь образом в то время, когда входил? Невозможно. Он осторожно пришел во дворец и сперва убедился, что его никто не мог видеть при входе, что никого не было в этом флигеле. Вор едва переводил дух. Так напряженно следил он за шумом в соседней комнате. Камердинер, казалось, вносил в библиотеку какие-то ящики или сундуки и ставил их возле окна. Он не приближался к железной двери, за которой стоял вор, и с возрастающим нетерпением ожидал удаления лакея. Расстояние до вокзала железной дороги было весьма значительно. Наконец камердинер оставил комнату. Вор вздохнул свободнее. План его еще мог исполниться. Еще можно было поспеть к поезду и утром уже быть далеко от Парижа вместе со своей добычей. Он слышал, как заперли выходную дверь, и в библиотеке стало тихо. Быстро пустился он бежать. Железная дверь вмиг была отворена и потом заперта. Затем он прошел через темную пустую комнату. У наружного входа было тихо, камердинер удалился. Тихо и осторожно отпер он дверь в коридор и через несколько минут оставил Тюильри, унося украденные деньги. Глава 29. Бегство императрицы. Яркое пламя восстания пылало в Париже. 4 сентября вся столица объявила республику, между тем как испанка, как называла Евгению толпа, оставалась в Париже. Скоро Лион и другие большие города последовали примеру Сенского Содома и также подняли красное знамя.